Глава 10. В скором времени, как Ванда подозревала, они оказались в подсобных помещениях театра. Здесь шум музыки практически не слышался, а участников маскарада не было видно и подавно. Ни актеров, ни статистов тоже поблизости не наблюдалось. Как-то так получилось, что стоило им остаться наедине, Ванда стушевалась и отошла от Мортона на расстояние. «О чем ты мне хотел сообщить?» Деловым тоном спросила она, хотя голосок у нее и дрогнул. Что она натворила? Открыто ушла с Коварди. Возможно, ее в маске и не узнали, но его-то всевидящий. Что с Жерданом? Рой воспользовался твоим советом и просмотрел газеты. В сводках полиции Бергаса он обнаружил статью об убийстве Вергилия Жердана, но там ничего толкового не сообщалось. К Мортону, наконец, вернулось самообладание. И он смог посмотреть настоящую рядом женщину спокойным взглядом. Ну, почти спокойным. «Значит, ты теперь не сомневаешься, что Вергилий мертв?» Ванда покраснела. «Я и при нашем первом разговоре не сомневалась. Такими вещами не шутят». «Рад слышать». «Кто его убил?» – тихо спросила она. Этот вопрос не мог не мучить Ванду. Она подозревала, что у человека, связанного с темными личностями, много недоброжелателей. Но ее смущало, как о Жердане отзывался Мортон. Он уже не единожды обронил фразу, беседовал с ним и называл его по имени. Мортону не хотелось ворошить прошлое, а уж тем более разговаривать с Вандой об уголовниках. В нем проснулся инстинкт защитника. Раньше он действовал только в отношении семьи, а теперь и этой женщины. Ему захотелось отгородить ее от мерзких типов, к которым ее неумолимо тянуло. И снова в памяти всплыла их встреча той ночью. Самое удобное время поинтересоваться, что она там делала. За убийство Жердана были осуждены двое господ из Сартана. Один до этого уже попадался на воровстве, другого задержали впервые, оба местные. На суде они признались, что за убийство Жердана было плачено. Кем? Неведомо. По их словам, к ним подошел неизвестный господин, лицо прикрывал, предложил дело, сулил хорошо заплатить. Они и согласились. Вот и все. Того господина, естественно, не нашли. Ванда прикрыла ладонью рот. Ей стало дурно. «Ты так легко об этом говоришь?» – выдавила она из себя. Точно в Бергасе можно просто подойти к темным личностям, заплатить деньги и все. Человека нет. Его убили. Ванда, не надо так. Возможно, мне не стоило тебе этого говорить. Успокойся, прошу. Ты ни при чем. Я все равно узнала бы, рано или поздно. Мортон приглушенно выругался. Конечно, узнала, но при этом набила себе шишек, да столько, что мало не показалось бы никому. Он одернул себя. «Хватит. Перед ним стоит не маленькая девочка, а взрослая и самостоятельная женщина, способная отвечать за свои поступки. По крайней мере, он в это верил, хотя порой и с трудом». Ванда зациклилась на Жердане. В чем-то он ее понимал. Семейный долг. Святое дело. Души родителей не смогут покоиться с миром, пока не будут отомщены. Но расследование было... Снова поинтересовалась Ванда и нервно дернула перчатку, словно пальцы под ней зудели. Хотя, почему словно? Мортон кивнул. «Было. Я подозреваю, что его провели халатно. Нашли убийц, на том и успокоились. А главного преступника?» Мортон пожал плечами и не без горечи добавил. «Вергилий многим перешел дорогу. Его занятия частенько выходили за рамки закона. Он водил знакомства с людьми, от которых следует держаться подальше. Но это его дело, и я не вправе осуждать. В чем-то мы даже похожи. Я тоже многим не угоден и не всегда честен с законом. Так что никто не может гарантировать, что я не закончу свой жизненный путь где-нибудь в канаве. Ловчих не очень любят». «Не смей так говорить. Никогда!» — обрушилась на него Ванда, невольно делая шаг навстречу. Его слова сильно испугали ее. «Даже в шутку. Прошу тебя». «Но почему?» — равнодушно пожал плечами Мортон. «Это сущая правда». Ванда с ужасом представила, как окровавленный Мортон лежит в грязной подворотне, истекает кровью, и никто не может прийти к нему на помощь. От воображаемой картины ей стало дурно, голова закружилась. «Ты не можешь умереть», — отчего-то шепотом произнесла Ванда. Мортон не без интереса наблюдал за ее реакцией. Она не поднимала голову, ее бледность скрывала серебристая маска. Он сделал несколько шагов навстречу, приблизился к ней вплотную и двумя пальцами приподнял лицо. «Хотя и не полночь, но маски прочь», — бархатным голосом сказал он и осторожно снял с девушки маску. Та стояла, боясь шелохнуться. «Ты бледна. Ты испугал меня». «Чем?» «Как чем? Зачем рассказывать ужасы на ночь? Я плохо спать буду». «Я помогу тебе уснуть», — эти слова он произнес, вдыхая их в ее приоткрытые губы. Ванда ждала его поцелуя. И на сей раз не было испуга, смятения, были страсть и тревога за человека, внезапно ставшего очень дорогим. Она с жадностью принимала его ласки, поцелуи, объятия и не менее страстно отвечала. Ей хотелось стереть из памяти ужасные слова, она и мысли не могла допустить, что с Мортоном может приключиться несчастье. «Ванда, Ванда, я больше не могу!» С придыханием бормотал мужчина. «Ты должна быть моей, понимаешь? Должна!» «Мы должны прекратить», — прошептала она в ответ, подставляя шею для дальнейших поцелуев. «Это театр. Здесь людно. Мортон». Его губы добрались до ее груди. «Мортон, хватит, хватит!» Она умоляла прекратить, но тело, голос, губы, глаза говорили о другом. У Мортона в голове прозвучал сигнал опасности. «Дьявол, она права. Не хватало, чтобы их застали. Грег или Макс – это одно дело, а пьяные участники маскарада – другое. К тому же на них не было масок. Пришлось оторваться от нее. Ты права, неподходящее место. В следующий раз, когда я прикоснусь к тебе, мы будем находиться у меня дома». И добавил более жестко. «И у меня в спальне». Ох, это единственное, на что была способна в тот момент Ванда. Они отошли, как считали, на безопасное расстояние друг от друга и в первые минуты молчали. Привести в порядок надо было не только дыхание и чувства, но и мысли. И впервые за время знакомства с Вандой в голове Мортона возник вопрос. А что будет дальше? Она? Он? Задание императора? Враги? Отвечать не хотелось. «Думаю, ты должна знать и еще одну деталь о Вергилии». Голос по-прежнему звучал хрипло, руки он завел за спину. Его завещание пропало. Вот те раз. То есть... Ванда подивилась его способности так быстро переключаться. Стой. То есть получается, что мы теперь, если и кому остались должны, то неизвестному наследнику? Получается так. Ничего не пойму, а он не объявляется. Да. И вы с Роем можете считать себя свободными. Нет, нет, я хочу во всем разобраться до конца. Решительности Ванде было не занимать. Всевидящий Ванда, ты понимаешь, что говоришь? Она должна во всем разобраться, взорвался Мортон. Ты что, не поняла, о чем я говорил? Жордана убили. Раз. Завещание пропало. Два. Значит, это кому-то надо. Значит, кто-то контролирует все дела Жордана. И уж тебе никак не следует туда соваться. Вот теперь рассердилась Иванда. А почему ты на меня кричишь? Снова? Кто тебе дал такое право? А если наследник все же объявится? Она тоже повысила голос и подбоченилась. Он едва не заскрежетал зубами. Извини. Неужели он извиняется? Докатился. Ты меня тоже прости. Я сейчас плохо соображаю. Мне надо подумать и поговорить с Роем. Он здесь с тобой? Нет. Она прикусила нижнюю губу. А с кем же ты? Он подобрался в ожидании. Если последует мужское имя... С баронессой Шимански. С кем же еще? Мортон, давай вернемся в зал и поищем ее. Я хочу домой. Сейчас она была растеряна и походила на маленькую девочку. Но оставался один вопрос, который ему жизненно необходимо выяснить. «Ванда, постой!» – задержал ее Мортон. «Мне важно знать, что ты делала у замка Летве и кто за тобой гнался?» Я залезла в старую квартиру Жердана, собиралась выкрасть у него вексель, но она оказалась пустой. А потом появился какой-то мужик и погнался за мной. Но я не растерялась и выпрыгнула в окно. А дальше ты меня сцапал и затащил в подворотню. Она выпалила все на одном дыхании, иначе заметила бы, как исказилось лицо Мортона. «Что ты сделала?» – взревел он. «Я же сказала». Залезла. «Я слышал, что ты сказала», – прогремел он. «Тогда не надо переспрашивать», – фыркнула она. «Что сделано, то сделано». «Нет, постой», – он схватил ее за руку. «А брат, Рой знал и позволил тебе туда идти?» «Я сама настояла». «Да я собственными руками придушу этого сопляка». Казалось, еще мгновение, и Мортон начнет крушить подсобные помещения. Он никогда не был так зол. Но это, как выяснилось, был не конец. От возмущения и негодования Ванда задохнулась. «Не смей так говорить о моем брате. Он очень хороший человек и любит меня. Он единственный близкий мне родственник. Он никому не позволит меня обидеть. А ты? Ты перегибаешь палку. Я не давала полномочий в таком тоне со мной разговаривать. Ни слова от тебя не желаю слышать. Более того, не смей даже приближаться ко мне». Ванда так резко вырвала руку, что Мортон не успел сообразить, что происходит, а она уже скрывалась за поворотом. «Ванда, вернись!» Он было ринулся за ней, но потом одернул себя. Ему необходимо успокоиться. Он не может в таком состоянии вернуться в зал. Нет, какова бестия? Забраться в старую квартиру Жердана. Одна. Ночью. Да кто угодно там мог находиться. У Мортона все похолодело внутри, когда он представил, что с ней могло случиться. И изнасилование числилось в начале списка. Но тут у него все оборвалось, сердце ухнуло, когда он услышал отчаянное: «Мортон, на помощь!» Наверное, он никогда еще не бегал так быстро. Ноги сами его несли. Он споткнулся обо что-то, но даже не заметил. Глупая девчонка побежала не в сторону зала, где блестели огни и доносился шум голосов. Она рванула в сторону подвальных помещений. «Ванда!» В этом крике было все. Отчаяние, страх, боль. Надежда и Ванда. Он увидел ее в тот момент, когда Ванда начала бессильно сползать по стене. Ее голова безвольно откинулась назад, одна рука прижималась к горлу, а сквозь пальцы сочилась кровь. Мортон похолодел, никогда в жизни он не испытывал такого страха. «Ванда, что с тобой?» Он подхватил ее на руки, не позволив упасть. Ее глаза были затуманены. Только тогда он заметил, что маскарадное платье разорвано до талии, сорочка в крови. И струйка крови сочилась из ранки около сонной артерии. Какой-то сантиметр спас Ванде жизнь. Мортон не стал медлить. Гнаться за преступником не имело смысла. И он не оставит Ванду одну. Решительно отправился туда, где они беседовали пару минут назад. Ей необходимо срочно оказать медицинскую помощь. Заметив старую Софу, он осторожно положил на нее девушку и услышал гневный голос. «Мистер Каварди, что вы делаете? Объяснитесь немедленно!» Перед ним стояла возмущенная баронесса Шимански, а рядом с ней находился мужчина. «Оказываю помощь моей невесте. Ее пытались убить». И тут прогремел взрыв, от которого содрогнулись стены Великого театра. Каролина охнула и упала. Хорошо, что ее подхватил спутник. Послышались истерические крики, гомон, шум. Что за черт? Мортон, держащий Ванду, мысленно выругался. Интуиция его предупреждала, но о том, что будет светопредставление, нет. Ванде срочно нужен лекарь. Значит, сначала надо позаботиться о ней. Ничего не оставалось, как пробираться к выходу. «Я знаю, где тут черный ход», — глухо сказал спутник Каролины. Баронесса уже пришла в себя, хоть и была ужасно бледна. Пришлось пройти по двум пыльным коридорам, где находились подсобные помещения. «Работник театра знает тайны ходы. Всевидящий, спасибо!» – мысленно отметил Мортон. Через несколько минут они оказались на улице. Там творился какой-то ад. Люди метались и кричали. Яркое пламя охватило крышу Великого театра и еще нескольких зданий рядом. Над площадью у дворца императора поднималось алое зарево. «Мортон!» – крикнул кто-то позади. И тут же в поле зрения появились Грег с разорванным пиджаком и Макс. «Что с ней?» – тут же спросил последний. «К лекарю», – коротко бросил Мортон. «Ты видишь?» Все направились к автомобилю. Баронессу Шимански пришлось оставить. Сейчас Мортон не готов был с ней общаться. «Тут произошло, дьявол знает что!» Тем временем торопливо говорил Грег. «Мы стояли на балконе. Над площадью поднялся огромный шар. Никогда не видел, чтобы что-то так сверкало. Люди внизу вопили от восторга. А потом послышался жуткий звук, будто кто-то тысячами пил распиливал железо», добавил Макс. «И шар рванул. Началось...» Мужчины обменялись многозначительными только им понятными взглядами. Оно действительно началось. Намного раньше, чем планировали ловчие. Автомобиль Мортона зарычал, унося их от Великого театра. Пламя, танцевавшее на крышах, отбрасывало зловещие тени на улице Бергаса в густых сумерках северной столицы.